Если атаковать врага с помощью атак, в которых содержится ледяной атрибут, такие атаки смогут заморозить его на какое-то время. Если атаковать врага с помощью атак, в которых содержится электрический атрибут, в случае успешной атаки враг будет ошеломлен на какое-то время и даже может выронить свое оружие. Главный герой также мог использовать свою специальную способность и управлять металлическими вещами на расстоянии, в том числе и ящиками, и скидывать их на головы монстров. Главный герой даже мог превратиться в лед, если бы упал в воду в холодном регионе и не смог бы выбраться из нее в кратчайшие сроки. Он также мог использовать специальную способность для остановки времени. Помимо этого было продемонстрировано множество разных возможностей, с помощью которых можно было устранить монстров. Разного типа ловушки, яды, использование окружения. Что больше всего шокировало, так это то, что все эти сложные вещи присутствовали в одной игре, так что любой, по сути, мог смешать сразу парочку необычных решений для достижения самого лучшего результата. Сунь Хао был ошеломлен. Он понял, почему Чэнь Мо поставил перед ними такую задачу. Разве она не была связана с химическим движком? Почти каждый элемент окружающей среды играл свою собственную роль. Деревья были источником дров, с помощью дров можно было разжечь костер, на костре можно было приготовить мясо или же поджечь палку, с помощью которой можно было поджечь траву и маленький временный барьер. Нечто подобное в том или ином свете было представлено в разных играх. Однако ни одна игра никогда еще не имела в себе все эти механики в таком проработанном виде. В играх все зачастую было заранее прописано людьми, например, та же трава, которая понемногу раскачивалась от ветра, по сути раскачивалась не от ветра, а из-за заложенной в нее анимации, или взаимодействие огня и травы. Зачастую в играх соприкосновение травы с огнем ни к чему не приводило. Однако, благодаря этому новому движку, все обычные природные явления будут выглядеть и воздействовать на окружение так, как и в реальности. Сунь Хао не мог даже представить, к чему это приведет. Если такой движок будет задействован при создании какой-то игры, какой реальной и свободной получится эта игра? На самом деле, не только Сунь Хао был ошеломлен. Все в комнате были ошеломлены, увидев это видео. Хотя все они так или иначе приняли участие в разработке этого движка, лишь немногие видели итоговый результат работы этого движка до этого момента. Кто-то не мог не спросить: «Босс, будет ли подобный движок использоваться при создании наших будущих игр, и как называется наша следующая игра?» Чэнь Мо рассмеялся и пару раз кликнул мышкой, из-за чего на экране появилось название «Пхе Легенд оф Зилда, Брядх оф Пхе Вилд», глава 879, новая версия Switch. «Пхе Легенд оф Зилда, Брядх оф Пхе Вилд, у нас появится еще одна новая вселенная». Хотя они были готовы к чему-то подобному, многие все равно были ошеломлены. С точки зрения имени, название этой игры не совпадало с названиями прошлых игр Чэнь Мо. Предыдущие игры, такие как Dark Souls, The Last of Us, Assassin's Creed и так далее, имели названия, которые имели свой особый смысл, но игроки, видя такие названия, могли примерно представить себе, о чем будет повествовать эта игра. Но название этой игры было очень расплывчатым. Игры со словами «Пхе Легенд» в названии не были редкостью, но учитывая то, что стояло после этих слов, очевидно, что это была довольно оригинальная игра, в названии которой было указано либо имя человека, либо название места. Однако вскоре все обратили свое внимание на концепт этой игры. В конце концов, это была игра Чэнь Мо, и он был вправе назвать свою игру как угодно. Согласно некоторым рекламным слоганам, эта игра может стать лучшей игрой с открытым миром на сегодняшний день. Чэнь Мо сделал паузу, после чего продолжил: «Но я уберу слово «может». Она, безусловно, станет лучшей игрой с открытым миром». В предыдущем мире Чэнь Мо существовало множество высказываний об игре «Пхе Легенд оф Зилда, Брядх оф Пхе Вилд». Например, «невероятные результаты», «самая амбициозная и шокирующая игра», «ослепительные головоломки», «скрытые секреты», «удивительный интерактивный мир» и так далее. Поклонники этой игры предпочитали выражать свою любовь к этой игре простым и грубым способом. «Зельда – лучшая игра в мире». Конечно, в том же году появилось сразу несколько игр, которые можно было назвать лучшими играми, но за них воевали не так активно, как за «Зельду». Многие люди были озадачены этой почти фанатичной верой и сомневались в том, что эта игра была действительно так хороша, как они и говорили. Некоторые люди даже начинали испытывать отвращение к поклонникам «Пхе Легенд оф Зилда, Брядх оф Пхе Вилд», которые чрезмерно восхваляли ее. Тем не менее, она была признана лучшей игрой своего года, причем ее конкуренты были довольно сильными. Всем было прекрасно известно, что некоторые профессиональные рецензенты были более безжалостны, чем самые дотошные игроки, но один из довольно известных жестких критиков использовал для описания этой игры лучшее, что показывало, что многие старожилы игровой индустрии признали эту игру. И было несколько фактов, которые могли подтвердить ее успех. Эта игра вошла в топ-10 лучших игр за всю историю игровой индустрии. Продажи этой игры на какое-то время даже превзошли продажи Switch и Wii U, из-за чего многие игроки шутили, что многие покупали The Legend of Zelda: Breath of the Wild просто ради коллекции. До того, как была выпущена эта игра, продажи приставок, на которые она была выпущена, были довольно скудными и многие предсказывали их скорейший крах, но после релиза этой игры все перевернулось с ног на голову. В конце концов, в эту игру можно было поиграть только на этих двух приставках, и никак иначе, так что это было неудивительно. С такой игрой, если Ченьмо не заберет в очередной раз награду в виде игра года и не получит в основной массе самые лучшие оценки, он сможет смело сказать, что рецензенты выставляли свою оценку необъективно. Если они, профессиональные критики с многолетним стажем, не смогут прочувствовать все прелести этой игры, то им нужно будет подумать о переходе в другую сферу или же о выходе на пенсию. И с помощью этой игры он планировал обеспечить продажи новой версии Switch. Для создания лучшей версии The Legend of Zelda: Breath of the Wild Ченьмо нужен был лучший движок и более осмысленный концепт открытого мира. Концепт химического движка был придуман при создании этой игры. С помощью этой концепции игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild почти достигла концепта действительно открытого мира, где каждый элемент играл свою роль. Такая концепция ранее еще не появлялась в этом мире. Если химическая система будет присутствовать в виртуальной игре и будет раскрыта в полной мере, сложно будет сказать, насколько сильно будет потрясено игровое сообщество. Что касается открытого мира, в прошлой жизни Ченьмо было множество игр с открытым миром, но игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild стоило рассматривать как классику среди игр с открытым миром. Поэтому воссоздание The Legend of Zelda: Breath of the Wild на виртуальной платформе станет чем-то действительно эпохальным. Виртуальная версия The Legend of Zelda: Breath of the Wild позволит игрокам свободно переключаться между первым и третьим лицом. По части художественного стиля эта игра будет выполнена в оригинальном стиле, но с точки зрения наполнения и графики в целом все будет значительно улучшено. И вместе с релизом этой игры выйдет новая Switch, которая будет обладать еще более сильным железом. На презентации компании Lehui конференция постепенно подходила к концу, и атмосфера в помещении была очень приятной. Чжоу Цзянпин вышел на сцену и представил последние новинки своей компании. В этом году компания Lehui завершила переход от мобильных телефонов к умным очкам, что можно было назвать большим шагом вперед. Успех очков Matrix быстро привел к появлению других умных устройств, и теперь обладатели очков Matrix могли напрямую управлять всеми умными приборами в доме своими мыслями, что только увеличило продажи всех продуктов компании Lehui. Успех очков Matrix также привел к росту популярности бренда Lehui в стране и за рубежом, из-за чего Чжоу Цзянпин был счастлив. Глава 880. Анонс новой игры. На презентации было показано три новых мобильных телефона и некоторые другие домашние умные устройства, и большинство присутствующих вместе со зрителями были удовлетворены. Однако на этом презентация не подошла к концу. Чжоу Цзянпин в очках Matrix мягко взмахнул рукой, и на большом экране появилось новое устройство. Зрители на мгновение замерли. Это была новая версия Switch. Поскольку Чжоу Цзянпин ранее пару раз намекнул на скорый выход новой версии Switch, у зрителей была неоднозначная реакция. Некоторые люди были счастливы, а некоторые не видели в этой новости чего-то стоящего. Эта новая версия Switch называлась Switch Pro, и в ней было самое мощное железо на данный момент. Она была значительно лучше во всех аспектах по сравнению со своим предшественником. И помимо того, что она была намного мощнее, рамки и границы устройства стали чрезвычайно узкими, а экран был немного увеличен. Кроме того, Switch Pro поддерживала соединение по Bluetooth с очками Matrix, и при таком соединении пользователь сможет запустить многие игры в виртуальном режиме. И, что самое главное, цена этого устройства была вполне вменяемой, 3988 юней. На старте продаж, в течение 7 дней это устройство можно будет взять за 3588 юаней. Однако на этом презентация не подошла к концу. Чжоу Цзянпин снова махнул рукой, и на большом экране появилось новое устройство. Очки Matrix Ultimate Edition. По сравнению с ранее выпущенными очками Matrix, конфигурация этих очков находилась на очень высоком уровне, что позволит их пользователям спокойно запускать очень сложные игры. А в связке с Switch Pro можно будет насладиться многими играми в виртуальном режиме, что означало, что проходить некоторые игры станет намного приятнее. Однако цена – 10 999 юаней. Увидев эту цену, все те, кто уже начал подумывать о покупке этих очков, показали обеспокоенные выражения лиц. На прямой трансляции этой презентации чат мгновенно наполнился сожалениями и скорбью о скором опустошении семейного бюджета. Эти два устройства являлись действительно хорошими устройствами и, несомненно, стоили своих денег, но их цена все равно впечатляла. Switch Pro стоила в два раза больше своего предшественника, а ультимативная версия очков Matrix стоила на 3000 юаней дороже, чем самая максимальная комплектация этих же очков из прошлой серии. Мощность этих устройств, несомненно, сильно возросла, но цена. Многие люди хотели узнать, хотел ли Чжоу Цзянпин сделать это с самого начала. Он подумал, что раз его компания стала популярной, он может ставить такие цены на свои новые продукты. На самом деле, честно говоря, учитывая начинку этих устройств, такая цена была вполне разумной, но для большинства обычных людей такая цена была слишком завышенной. Презентация новых продуктов компании Lehui создала множество обсуждений в интернете, и вокруг Switch Pro и флагманских очков Matrix начали вестись активные дискуссии. Новые устройства от Lehui такие дорогие. Я думал, что продукция от компании Lehui – это только бюджетные, но вполне хорошие продукты, но теперь, когда они смогли укрепиться на рынке, они решили покорить еще и рынок высокого класса. То есть, эти новые продукты предназначены для богатых? Разве Switch Pro и флагманские очки Matrix не стоят своих денег? К тому же в первую неделю их можно будет приобрести со скидкой. Киты смогут купить их без каких-либо проблем. Но для таких, как я, это слишком высокая цена. Они не стоят своих денег. Тут вопрос кроется не в стоят не стоят. Позвольте мне сказать вот что. Switch – это устройство, которая подходит и девушкам, и мужчинам. Что это значит? Большинство девушек и мужчин с помощью этого устройства играют в игры. Возьмем ту же Super Mario Odyssey. Эта игра представляет из себя головоломку с налетом приключений. Да, с помощью этого устройства можно сыграть и в Dark Souls, но, в конце концов, подавляющее большинство играет в эту игру в своих виртуальных капсулах. На самом деле, я часто замечаю девушек и женщин с этим устройством, чем мужчин. Согласен, но вернемся к вопросу. Что, по-вашему, нужно сделать устройству, которое популярно среди девушек и женщин? В основном ее покупают ради игр, в которые нельзя сыграть на телефоне, но даже если вы купите Switch Pro, я задам вам простой вопрос. Существуют какие-либо игры, которые не по зубам простой версии этой портативной консоли? Я еще не встречал такую. То, что цена увеличилась вдвое, неприятно, но играть на обновленной версии определенно будет приятнее, но производительность обычной версии не так уж и плоха. Пока что не появилось таких игр, которые не смогли бы запуститься на ней. Флагманская версия очков Matrix отчасти попадает под вышеописанные, так что если у вас нет лишних средств, смысла в покупке этого ультимативного издания я не вижу. С помощью них можно подключиться к Switch Pro, и так мы сможем играть в игры, словно мы в виртуальной капсуле. Это же потрясающе. Главное преимущество виртуальной платформы заключается в ощущении реальности и управлением всего и вся так, как будто этим управлял ты сам, но звучит это довольно интересно. Однако я не вижу смысла в обновлении на эту версию, по крайней мере пока. Многие люди приходили к выводу, что покупать новые версии при наличии старых не было смысла. Конечно, анализ многих людей был немного нелеп или же бил в самую точку, но подобные продукты зачастую покупали на замену старым. Новые высококачественные версии успешных продуктов выступали платформами, в будущем на которых появлялись довольно уникальные предложения. Поэтому многие люди все равно решили воспользоваться скидками и предзаказали новые версии. Что касается тех, кто все еще размышлял над покупкой, то все они задавались вопросом, почему Чень Мо на этот раз не стал как-либо участвовать в продвижении новых версий своих устройств. Ранее, при выпуске первых версий очков Matrix, Чень Мо специально создал для них игры, и количество рекламы этих очков было слишком много, но почему этого не произошло на этот раз? В результате на третий день, когда компания Лехуи проводила презентацию своих новых продуктов, Чень Мо лично появился на сцене. Он объявил, что скоро выйдет его новая игра, и что она будет специально оптимизирована для Switch. Самое главное, что в его новую игру на максимальных настройках можно будет только в новой версии Switch, Switch Pro. Многие игроки были ошеломлены, когда услышали об этом. Эта игра, она будет более тяжелой, чем Dark Souls. Глава 881. Начало подготовки к релизу. Хотя о новой игре Чень Мо еще ничего не было известно, даже название, многие игроки уже с нетерпением ждали ее. Для многих игроков выход новой игры от Чень Мо становился праздником. В то же время на рынке игр уже наблюдались явные фавориты. Игр с открытым миром в этом году было выпущено намного меньше, чем в прошлом, и на данный момент на награду в виде «Игра года» претендовало 5 игр, причем все они были действительно качественными. Хотя Чень Мо вообще не раскрыл никакой информации о своей новой игре, при ее анонсе было одно ключевое слово – Switch. Многие люди предположили, что, поскольку эта игра выходила для Switch, скорее всего, это будет линейная игра. Производительность Switch была далека от производительности виртуальных капсул. В конце концов, Switch – это портативное устройство, а виртуальная капсула была предназначена для дома. Эти устройства были совершенно разными. Многие покупали Switch, потому что это устройство было дешевым и портативным, и к тому же это устройство было намного мощнее любого телефона, причем с его помощью можно было сыграть во многие виртуальные игры, если их создатели, конечно, адаптировали игру для этого устройства. И хотя игра Dark Souls, например, была портирована на Switch, для этого потребовалось сделать множество корректировок и внести множество исправлений, и хотя геймплей порта был похож на геймплей виртуальной версии этой игры, получаемый опыт от этих двух версий слишком сильно отличался. Игры из серии Assassin's Creed, например, не будут портированы на Switch, потому что эти игры были слишком большими. Величина игры Dark Souls была относительно фиксирована, и ее отличный дизайн уровней в наибольшей степени экономил ресурсы, причем в игре не было каких-либо особых крутых спецэффектов или невероятно красивых сцен, поэтому ее можно было спокойно портировать на Switch. Однако в случае с Assassin's Creed Origin ее просто нельзя было портировать Switch, ибо итоговый результат будет даже близко не так хорош, как в случае с Dark Souls. Учитывая железо Switch, линейные игры являлись самыми желанными для портирования. Более того, линейные игры от Chain Mo были очень хороши, и даже если не брать во внимание прошлогодную The Last of Us, в этом году вышла Silent Hill, и хотя она и была нишевой, она все равно могла обеспечить многим незабываемый опыт. В том числе из-за ограниченной мощности обычной версии Switch, многие люди предположили, что смысл выпуска Switch Pro заключался в том, что в будущем Чень Мо собирался портировать на эту платформу более тяжелые игры. Может быть, даже Assassin's Creed Origin. Во время обсуждения новой игры Чень Мо в интернете появилась одна интересная тема. Эта тема впервые появилась в некоторых внутренних группах геймдизайнеров и быстро распространилась на форумы, на Weibo и разные сайты. Название этой темы было таково. Хотите присоединиться к компании «Удар молнии»? Попробуйте ответить на этот вопрос от Чень Мо. Ее автор хорошо разбирался в кликбейтах, и одно это название привлекло внимание множества людей. Не только игроки, но и многие геймдизайнеры сейчас обсуждали этот вопрос. Разработайте уникальную боевую систему на основе механики взаимодействия с окружающей средой. Будь то игроки или геймдизайнеры, многие хотели стать частью компании «Удар молнии». В конце концов, на данный момент это была лучшая игровая компания в Китае. Более того, даже те геймдизайнеры, которых устраивало их место и которые не хотели присоединиться к компании «Удар молнии», с любопытством заглядывали в эту тему. В конце концов, многие хотели узнать, как выглядел вопрос от Чень Мо. И согласно теме, этот вопрос являлся последним вопросом для прошедших конкурс игрового дизайна, и его задал сам Чень Мо. Если ответ будет правильным, человек сможет сразу стать частью команды Чень Мо и поучаствовать в создании его новой игры. Этот вопрос сразу же стал популярным, и на него было дано несколько тысяч ответов. Среди них было множество ответов от известных китайских геймдизайнеров. Если бы это были вы, что именно бы вы предоставили Чэньмо в качестве своего ответа? Многие люди высказывали свои мнения, и мнения самых популярных ответов в основном были на удивление одинаковы. Были и люди, которые публиковали действительно хорошие схемы и получали одобрение известных геймдизайнеров, причем с некоторыми из таких людей связывались игровые компании. Однако никто не знал, какой ответ хотел увидеть Чэньмо. Некоторые люди даже спрашивали создавшего эту тему о том, не прилетит ли ему по голове за то, что он опубликовал явно конфиденциальную информацию. Он же ответил: весь конкурс проводился в открытую и ни один из вопросов не является конфиденциальным. На самом деле, Чэньмо просто не заботится о подобных вещах. Это был очень расплывчатый вопрос. Кто мог представить себе уже созданный ими движок на основе такого вопроса? Даже если кто-то задумается и решит создать нечто подобное, игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild уже были близка к своей полной готовности. В августе начали появляться различные новости об еще не вышедших играх. Скриншоты, игровые материалы, рекламные видеоролики и даже демонстрационные видеоролики. Чэньмо не отставал от общих тенденций. Он опубликовал название игры и скриншот из нее же. Многие игроки были шокированы. Чэньмо действительно любил помучить своих игроков. В то время как многие публиковали полноценные кадры из своих игр, он опубликовал только название и скриншот из игры. Более того, увидев этот скриншот, многие игроки чувствовали себя немного странно. Что это за стиль такой? На нем персонаж мужского пола стоял на какой-то скале и смотрел вдаль, из-за чего этот скриншот выдался поистине красивым. В лучах утреннего солнца, сквозь белые облака, далекий силуэт горы был покрыт слоем тумана, а вдалеке был виден вулкан, что словно парил в облаках. Приглядевшись, можно было увидеть высокие башни, мост через озеро, холмы, дикую местность, горы, святыню. С композицией и планировкой проблем не было, пейзаж был очень красивым. Единственное, что вселяло неуверенность: мультяшный стиль был слишком выделяющимся. Не только цветовая гамма, но и дизайн главного героя, с точки зрения стиля, одежды, действий и так далее, все было полно мультяшного стиля. Конечно, это был не детский мультяшный стиль, а такой, который больше относился к японскому стилю. Но в любом случае, эта игра даже близко не выглядела реальной. Многие люди были удивлены. Чэньмо решил изменить свой стиль. Чэньмо очень редко выпускал игры в подобном стиле. Если вспомнить, то на ум приходила только игра Plants vs. Zombies. Его последние игры, будь то The Last of Us или Assassin's Creed, все они шли по пути утонченности и реализма. Это также было общей тенденцией игровой индустрии в настоящее время. Все хотели сделать свою игру как можно более реалистичной. Игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild, что она будет из себя представлять? Глава 882. Художественный стиль. Многие, когда увидели этот скриншот, подумали об одном и том же: неужели Чэньмо решил создать нечто новое? Он, видимо, действительно любил создавать совершенно неожиданные проекты, которые даже полностью противоречили ожиданиям игроков. Хотя получать сюрпризы было приятно, но эти сюрпризы должны быть приняты игроками, чтобы от них была какая-то польза. Придержите лошадей, я немного не понимаю. Эта игра в мультяшном стиле создана Чэньмо, это не мультяшный стиль, это ГМ, стиль масляной живописи, акварельный стиль. Короче говоря, он, кажется, немного противоречит нынешнему мейнстримному стилю. Это словно какой-то комикс. Декорации выглядят нормально, в основном из-за этого персонажа все выглядят не очень обычно. Но стиль персонажа и декорации вполне сочетаются, так что я не вижу никаких проблем. Ну, это игра Чэньмо, он может делать все, что хочет. После долгого обсуждения многие согласились с тем, что со стилем этой игры в целом не было никаких проблем. Но, что это была за игра, о чем именно она будет повествовать? Хотя большинство игроков безоговорочно доверяли Чэньмо, но, увидев этот стиль, многие говорили, выглядит интересно вслух, в то время как на самом деле они начинали терять интерес к этой игре. В конце концов, современные виртуальные игры в основном были реалистичными, натуральными, содержали классные спецэффекты и обладали недурной графикой. Но этот The Legend of Zelda: Breath of the Wild, она не выглядела особо привлекательно. Некоторые игроки выразили разумные опасения по поводу этого стиля, но так и не получили никакого ответа от Чэньмо. Но это было вполне нормально. Аккаунт Чэньмо на Weibo каждый день получал по паре десятков тысяч сообщений, и даже вопрос о том, будет ли он их читать, стоял под большим сомнением, не говоря уже о том, будет ли он отвечать на все эти сообщения. Для Ченьмо Вейба на данный момент был просто платформой, на которой он мог бесплатно опубликовать новости о своих новых играх. В штаб-квартире Цань Кун задал вопрос, который интересовал многих людей. «Босс, что такого хорошего в этом художественном стиле?» Мысли Цань Куна были просты. Подавляющее большинство ресурсов в их библиотеке – это все реалистичные ассеты. В основном они были взяты из игр Uncharted и Assassin's Creed, так что такой уникальный стиль заставит их художественную команду серьезно поработать. А учитывая то, что игра The Legend of Zelda, Breath of the Wild обладала открытым миром, причем довольно большим. Тем не менее, Ченьмо поставил перед художественной командой два основных критерия. Анимационный стиль и использование школы внешнего света. Так называемый анимационный стиль – это стиль с ярко выраженными светлыми и темными сторонами. Проще говоря, при реальном освещении светлые и темные стороны постепенно будут меняться местами. Во многих анимациях в японском стиле светлые и темные стороны обычно просто суммировались, а средняя часть градиента была опущена. В некоторых аниме, например, под воздействием солнечного света ярко-зеленые штаны должны выглядеть не ярко-зелеными, но из-за такого стиля они оставались таковыми и зачастую выделялись среди окружения. В аниме зачастую использовалось очень четкое разграничение между цветами, и зачастую было только два цвета, без градиентных оттенков. Школа внешнего света характеризовалась тем, что при рисовании пейзажей на открытом воздухе внешний свет должен был быстро меняться, поэтому художнику было необходимо быстро понять характеристики пейзажа, обобщить его цветовыми блоками и мазками кисти, завершить работу. В частности, игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild представляла из себя большой цветной блок, в котором ощущалась ручная роспись и была преувеличена атмосферная перспектива, что обеспечивало ощущение акварельной живописи. Чтобы соответствовать этому, специальные эффекты в The Legend of Zelda: Breath of the Wild были не специальными эффектами частиц, а покадровой анимацией. Это сделало спецэффекты более четкими, шокирующими и узнаваемыми. Но что касается самого художественного стиля, то Цань Кун действительно не мог понять, почему был выбран именно он. Чэнь Мо спросил, каковы преимущества и недостатки такого подхода. Цань Кун подумал об этом, после чего сказал: преимущество заключается в том, что объем рендеринга будет очень мал, что снизит нагрузку на устройство. Что касается недостатков, этот стиль противоречит нынешней тенденции. Цань Кун не отвечал за графику, он отвечал за баланс и числовые аспекты игры, поэтому было вполне нормально, что он не понимал выбор такого стиля, как и многие игроки. Чэнь Мо объяснил: во-первых, он значительно снизит требования к железу, из-за чего эта игра сможет полностью раскрыться на Switch Pro. Во-вторых, этот стиль никогда не устареет. Физический рендеринг улучшается каждый год. Реалистичный стиль приближается к своему пику с каждым годом. Если мы будем использовать реалистичный стиль, графика этой игры устареет через год-два. Самое главное, что этот стиль сможет подчеркнуть романтизм этой игры. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – это не блокбастер или эпическая история, это сказка, поэтому этот стиль наиболее подходит для нее. Что касается того, что мы пошли против течения, то, что мы делаем, это искусство. Цань Кун потерял дар речи и спустя долгое время сказал: потрясающе. На самом деле, в предыдущем мире Чэнь Мо художественный стиль The Legend of Zelda: Breath of the Wild также вызывал у некоторых игроков сомнения. Многие люди игнорировали эту игру из-за ее стиля и говорили, что ее успех – это всего лишь череда совпадений, и что такой стиль использовали из-за слабой начинки устройств, для которых вышла эта игра. Такой аргумент очень быстро стал посмешищем и объектом шуток. Даже на мощной PS4 было много игр, в которых не использовался реалистичный стиль, например, игра Journey. При ее создании не прибегли к реалистичному стилю не потому, что ее создатели ничего не понимали в этом стиле, а потому, что ее создатели осмыслили характеристики этой игры и подобрали лучший художественный стиль для своей игры. На самом деле, с точки зрения художественного стиля, мультяшный стиль был сложнее реалистичного. В конце концов, реалистичный стиль просто должен был ориентироваться на реальность, в то время как мультяшный стиль требовал добавления разных необычных деталей и мелочей. Конечно, дело было не в том, что один стиль был лучше другого, а в том, что для игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая была похожа на сказку, Этот мультяшный стиль являлся наиболее подходящим. На самом деле, для многих игроков художественный стиль игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild являлся ее самым важным плюсом, и это также было ее отличительной особенностью, которая и отличала ее от других игр. Возможно, многие игроки в этом мире еще не понимали этого, но это не имело значения. После того, как игра выйдет в свет, они все поймут. Глава 883. Год, переполненный хорошими играми. В сентябре начался самый настоящий праздник для игроков. Большое количество хороших игр начали рекламироваться перед своим выходом. Причем многие из них выглядели действительно хорошо и рекламировались во всю катушку. Что касается The Legend of Zelda: Breath of the Wild, то она сильно выделялась на фоне этих игр. Что касается того, почему эта игра никак не рекламировалась. После публикации названия и скриншота ничего так и не всплыло в сети. Многие игроки были ошарашены. Они даже не знали, когда им стоило ожидать выхода этой игры. Перед Ченьмо лежало два устройства. Одно из них, первая версия Switch, в то время как второе устройство называлось Switch Pro. С точки зрения внешнего вида, Switch Pro, очевидно, был красивее и немного тоньше, но из-за того, что размер этих двух устройств был примерно одинаков, а раскраска одинаковая, издалека различия между ними можно было и не заметить. По крайней мере, не было видно этой самой разницы, из-за которой покупателям придется отдать вдвое больше денег, чем за его предшественника. Демо-версии игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild были установлены на этих двух устройствах, и они также были подключены к огромным телевизорам, которые поддерживали вывод изображения в 8К. Игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild может быть запущена на первой версии Switch, но в таком случае качество изображения серьезно пострадает, как и угол обзора. Причем при выводе картинки на телевизор, недостатки Switch становились видны невооруженным глазом. Версия Switch могла выводить картинку на телевизор в качестве 900p1, при этом количество FPS 2 варьировалось в районе 50, но версия Switch Pro была способна выводить изображение на телевизор в качестве 4К, при этом средний FPS варьировался в районе 130. Конечно, игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild отличалась от многих игр, и для прохождения такой игры не требовалось большое количество FPS, но, в любом случае, играть с более высоким FPS было намного приятнее. Причем разницу в 50 и 130 FPS было видно невооруженным глазом даже без наличия монитора или же телевизора, который имел настраиваемую частоту обновления. Что касается виртуальной версии The Legend of Zelda: Breath of the Wild, главная цель, которой Ченьмо хотел добиться на этот раз, это не продвижение Switch Pro и не выпуск The Legend of Zelda: Breath of the Wild для виртуальной капсулы. Он хотел продвинуть очки Matrix. Флагманские очки Matrix можно было соединить с Switch Pro, а затем включить режим виртуальной реальности. По сути, принцип был аналогичен выведению изображения на телевизор, тут разве что сигнал с Switch Pro шел на очки Matrix. Разница заключалась в том, что при подключении Switch Pro к очкам Matrix пользователь попадал в виртуальный режим. Очки Matrix перед Ченьмо были покрыты черным слоем, который полностью отсекал свет внешней среды. Затем перед ним появился рабочий стол с иконкой игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. После небольшой загрузки он увидел главное меню игры. На первый взгляд все было похоже на то, словно он был в виртуальной капсуле, но при ближайшем рассмотрении он заметил разницу. Во-первых, качество изображения было намного хуже. В конце концов, очки Matrix – это просто новое умное портативное устройство. Даже флагманская версия с новейшим железом была далека от мощности хороших виртуальных капсул. Однако поскольку он запустил игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild, художественный стиль которой не претендовал на реалистичную графику и не требовал мощного железа, получаемый результат был вполне хорошим. Кроме того, эта игра поддерживала только обзор от третьего лица, а угол обзора становился еще больше, чем при игре в эту игру с помощью Switch Pro, что в конечном итоге только играло на руку этой игре. Очки Matrix в связке с Switch Pro становились слабенькой виртуальной капсулой, но главное преимущество такой связки – портативность. Ченьмо начал бегать, прыгать, кататься. Он хотел лично увидеть, можно ли было играть в эту игру без каких-либо заметных проблем, и результат его удовлетворил. Различные операции ощущались так же, как в виртуальной капсуле. Хотя качество изображения было хуже и отсутствовала самотосенсорика, Получаемый опыт был очень хорошим. Даже в загруженных сценах все выглядело неплохо, и за всю проверку не случилось ни одного провисания. Так что игроки смогут поиграть в PHE Legend of Zelda: Breath of PHE Wild в любое время и в любом месте. На самом деле, с появлением той мини-версии устройства для считывания мыслей, размер виртуальных капсул начал быстро уменьшаться. Новые виртуальные капсулы уже были примерно на 30% меньше, чем их предшественники. Проблема же заключалась в том, что виртуальная капсула должна была давать игрокам ощущение полного погружения, но на данный момент не случилось ни одного серьезного прорыва по части производительности комплектующих, поэтому, как бы компании не хотели уменьшить размер виртуальных капсул, сделать это без значительных прорывов будет очень сложно, что уж говорить про портативные виртуальные капсулы. Но комбинация Switch Pro и флагманской версии очков Matrix достигли этого эффекта. Однако это все равно была сильно порезанная версия виртуальной капсулы. Но, в любом случае, эта связка обеспечивала пользователю плавную виртуальную реальность без каких-либо значительных проблем. Многие люди задавались вопросом, почему они должны были покупать флагманскую версию очков Matrix и Switch Pro. Ответ будет дан им после выпуска этой игры. Конечно, связка очков Matrix и Switch Pro могла запускать игру PHE Legend of Zelda: Breath of PHE Wild в режиме виртуальной реальности потому, что она не требовала от устройства наличия мощного железа. Если речь зайдет о запуске других игр в режиме виртуальной реальности, например о той же Uncharted, обеспечить игроков хорошим результатом будет невозможно. Чень Мо снял очки Matrix и сказал Чжоу Цзянпину: «Все в полном порядке. Я думаю, что нам пора выпустить синематик». Чжоу Цзянпин сказал со счастливой улыбкой: «Отлично. Я немного разочарован результатами нашей презентации, но если наши флагманы станут популярными, это будет просто прекрасно. Я чуть с ума не сошел, когда увидел, что на выпуск таких прекрасных устройств в основном никто не отреагировал». Чень Мо рассмеялся: «Не нужно волноваться. Сейчас главное подготовить как можно больше устройств. Если все опять раскупят за пару минут, то мы действительно потеряем лицо». Чжоу Цзянпин сухо кашлянул два раза и сказал: «Будь уверен, на этот раз мы подготовим достаточное количество обоих устройств. 1900R, разрешение экрана 1600x900. 1080R, разрешение экрана 1920x1080. Два количества кадров в секунду». Глава 884. Синематик и официальные даты выпуска новой игры. Накануне старта продаж Switch Pro и очков Matrix некоторые игроки были удивлены, когда обнаружили на страницах с информацией этих двух продуктов материалы, которые принадлежали игре PHE Legend of Zelda: Breath of PHE Wild. Поддержите новую игру Чень Мо: PHE Legend of Zelda: Breath of PHE Wild. Купите флагманский пакет из очков Matrix и Switch Pro прямо сейчас и насладитесь режимом виртуальной реальности игры PHE Legend of Zelda: Breath of PHE Wild. Связка Switch Pro и флагманских очков Matrix обеспечит вам запуск игры PHE Legend of Zelda: Breath of PHE Wild в режиме виртуальной реальности, и просто Switch Pro сможет обеспечить вам плавный геймплей в качестве 4x как минимум 130 кадрами даже в загруженных сценах. Помимо этого, на этом сайте присутствовало множество графиков, которые наглядно показывали превосходство Switch Pro над Switch. Многие игроки не были удивлены таким большим ростом производительности. В конце концов, цена выросла вдвое, но вот режим виртуальной реальности, который мог запуститься только в связке Switch Pro и флагманских очков Matrix, удивил многих. Что они имеют в виду? Связка очков и Switch Pro может запустить PHE Legend of Zelda: Breath of PHE Wild в виртуальном режиме? Серьезно? Я в это не верю. Результат этой связки определенно будет не таким хорошим, если сравнивать ее с одной нормальной виртуальной капсулой, но, учитывая, что это весьма дешевые устройства, если сравнивать их с капсулами, это вполне хорошее предложение. Для полноценного виртуального режима необходимо действительно мощное железо. Многие игроки были озадачены. Они действительно решили создать нечто подобное. Более того, многие игроки не ждали PHE Legend of Zelda: Breath of PHE Wild с нетерпением. Что касается портативного виртуального режима, будет лучше, если они для начала увидят его собственными глазами, и только после этого купит очки и Switch Pro. Вскоре в свет наконец-то вышел официальный синематик игры PHE Legend of Zelda: Breath of PHE Wild. К этому времени многие люди почувствовали, что Чень Мо был больше сосредоточен не на своей новой игре, а на новых устройствах. потому что игрокхе Legend of Zelda Breath of the Wild, видимо, создавалась исключительно для рекламы двух новых продуктов. И это косвенно подтверждалось тем, что на презентации после нее никто особо не отреагировал на появление более мощных популярных устройств, из-за чего Ченьмо решил выпустить свою новую игру. Но, в любом случае, игру The Legend of Zelda Breath of the Wild все равно ждало большое количество игроков. В конце концов, ее создавал Ченьмо, и до сих пор эта игра была завуалирована пеленой таинственности. Одновременно с официальным выпуском синематика были обновлены страницы продуктов Switch Pro и флагманских очков Matrix. На экране появилась поверхность воды нефритово-зеленого цвета, которая колыхалась от дуновений ветра под лучами палящего солнца. 1. Раздался слабый звон колокольчика, и вместе с ним заиграла мелодичная и успокаивающая мелодия, и камера постепенно отдалилась, показав прекрасный вид. Облака, скала, пляж, кокосовые пальмы. Чайки парили в небе, издавая при этом звонкий крик. Когда камера поднялась еще выше, ее встретил теплый солнечный свет, и пейзаж стал еще более красивым. Горный утес, окутанный туманом, ручей, что стекал по бурному водопаду. Под палящим солнцем несколько песчаных львов катались по песку. На бескрайнем снежном пике чистая белая лиса лениво вытянулась, пока ее красивый хвост мягко покачивался. Пышные джунгли были полны зелени, и странные существа парили в воздухе, словно приветствуя новых посетителей. Под большим деревом был меч, что клинком был вставлен в платформу, и он словно ожидал, когда его хозяин вытащит его. Лучи солнечного света падали на меч сквозь просветы в лесу, но они не могли скрыть лазурного света, что постепенно исходил от меча. Окружающие растения трепетали на ветру, как будто они поклонялись или танцевали. Линк стоял на утесе, и камера скользнула в его сторону, открыв вид на город, окутанного облаками. Мелодия на фоне внезапно ускорилась, создав ощущение, словно начала играть военная песня. Линк пробежал по лесу, поднялся на гору, прошел через снежные поля и пробрался сквозь руины вокруг королевского города. В это же время старый женский голос начал рассказывать историю. История королевского рода Хайрула неразрывно связана с бедствием по имени Ганон. С давних времен он приходит снова и снова. Сцены начали мелькать одна за другой. Божественный идол, останки хранителя и руины каменных зданий. Земля начала непрерывно вибрировать, и черное существо в форме дракона, которое словно было покрыто грязью и кровью, взмыло в небо, и его темная сила окутала весь город. Огромный зверь. Сцена, в которой Линк передвигал предметы. Город в состоянии войны. Страж, что полностью вышел из-под контроля. Плачущая принцесса. В конце камера зафиксировалась на Линке, который был покрыт грязью, но все еще стоял. Страстная мелодия резко оборвалась, и на черном экране появилось название игры. The Legend of Zelda Breath of the Wild. В конце синематика Линк медленно открыл глаза, когда голос принцессы эхом отозвался в его ушах. «Открой глаза». После этого был показан Switch Pro и флагманские очки Matrix, и в дополнение к ним были написаны еще пара строк. 19 августа – бета-тест. 26 августа – официальный релиз. В игру The Legend of Zelda Breath of the Wild можно будет сыграть как на виртуальной платформе, так и с помощью Switch и Switch Pro. После просмотра синематика этой игры в первую очередь многие подумали о том, что графика этой игры выглядела намного лучше, чем они думали. В прошлом Ченьмо опубликовал только один скриншот, который отражал только художественный стиль The Legend of Zelda Breath of the Wild, и по нему было трудно понять, насколько качественной будет графика этой игры. Многие люди просто подумали об этой графике как о анимешном стиле и подумали, что не смогут поиграть в нее. Но, просмотрев этот синематик, многие люди были удивлены, ибо этот художественный стиль был прекрасен. Хотя он и не выглядел реалистично, стиль этой игры вовсе не вызывал противоречий. Этот стиль чем-то отдавал стилем, к которому прибегали при рисовании картин маслом, и он был очень насыщен, словно они должны были погрузиться в какой-то сказочный мир. Один ссылка на синематик, https://www.youtube.com/watchvipfv6utfk. Глава 885. Реакция на синематик и старт бета-теста. Многие люди были удивлены, когда увидели, что этот стиль был таким красивым. С точки зрения тонкости, он определенно не мог сравниться с реалистичным стилем. В синематике зеленая трава, очевидно, была гуще, чем трава в любых других играх, и смотря на нее создавалось ощущение, что ее нарисовали масляной кистью. Сцены были наполнены большим количеством мягкого света, а при подборе цветов все показанные сцены, казалось, были тщательно переделаны множество раз, так как они заставляли зрителей почувствовать себя очень комфортно. В чем-то это ощущение было похоже на первое впечатление от просмотра синематиков игр League of Legends. Например, трава в этих двух играх была очень похожа. С точки зрения характеристик горных хребтов, камней, оружия и других подобных вещей, хотя многие детали были опущены, все в значительной степени соответствовало стилю. Из-за такого стиля маленькие животные поначалу выглядели странно, но после того, как зритель привыкал к нему, они становились более очаровательными. В сценах сражений зрители увидели разнообразие возможностей Линка. В дополнение к обычному блоку щитом, уклонению, стрельбе из лука и так далее, он также мог передвигать вещи с помощью магнита, стрелять разными стрелами, использовать парашют. И в этом синематике, должно быть, не были раскрыты все его способности. Многие игроки вдруг поняли, что эта игра, кажется, была интереснее, чем они предполагали. Графика превзошла все мои ожидания. Конечно, Ченьмо создал Uncharted, так как его новая игра может быть хуже. Действительно, этот стиль немного напоминает анимешный, но он прекрасен. Этот мир немного похож на сказочный мир. Я даже думаю, что эти монстры немного милые. В конце концов, эта игра выходит на Switch, так что понятно, почему был выбран именно этот стиль. Если бы мне сказали, что это трейлер нового мультика, я бы не стал в этом сомневаться. Монстры и стиль действительно очень хороши. Я никогда раньше не видел подобных игр. Это, разве эта история не банальная? История о спасении принцессы? Ну, учитывая стиль, разве это не логично? Я думаю, что куплю ее. По крайней мере, этот синематик смог заинтересовать меня. Она определенно получит как минимум 9 баллов. Я бы купил новые флагманские устройства, но боюсь, что они не оправдают своей цены. Игроки уже начали думать о покупке новых устройств. В конце концов, учитывая такую большую разницу в производительности и то, что в связке двух флагманов можно будет запустить эту новинку в виртуальном режиме. Многие игроки, у которых не было своих виртуальных капсул и которые не могли сыграть во многие шедевры Ченьмо, скорее всего, все они приобретут как очки, так и Switch Pro. 19 августа был запущен бета-тест игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Каждое воскресенье штаб-квартира компании «Удар молнии» и магазины игр в разных городах подвергались значительному наплыву посетителей, и особенно сильно страдали от этого наплыва магазины игр в городах-миллионниках. Только игроки в столице не чувствовали какого-либо дискомфорта, разве что все парковки вокруг штаб-квартиры были переполнены. Из-за этого некоторые особенно отчаянные игроки приезжали в столицу ради посещения штаб-квартиры. Однако игроки, которые прибыли в штаб-квартиру издалека, вовсе не бросались в виртуальную зону, а шли в зону с новыми Switch Pro или в зону с флагманскими очками Matrix. Два игрока встретились в зоне с Switch Pro. Ха, какое совпадение, ты тоже пришел посмотреть на Switch Pro. Да, и ты тоже пришел сюда из-за этой причины. Ха-ха, конечно. Два игрока обменялись еще парочкой реплик, а затем они взяли по Switch Pro. Многие посетители, которые приходили в зону с Switch Pro, думали одинаково. Они подумывали о покупке Switch Pro. Если при первом выпуске Switch многие люди были настроены скептически, то к настоящему времени все думали иначе. На данный момент Switch стал обязательным для многих игроков устройством. Производительность Switch намного превосходила на тот момент любой телефон, из-за чего его брали исключительно для игр. Более того, поиграть в такую игру, как Dark Souls, менее чем за 2000 юаней, такое предложение было слишком выгодным по сравнению даже с виртуальными интернет-кафе. И сейчас многие игроки, которые купили Switch давным-давно, подумывали об обновлении. Те, кто не покупал первую версию этого устройства, подумывали о покупке Switch Pro. Что касается того, купят ли они это устройство прямо не отходя от кассы, все зависело от того, понравится ли им The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Чжао Лэй также находится в штаб-квартире компании «Удар молнии». Хотя он был полон решимости купить виртуальную капсулу после того, как получил игру The Last of Us от Ченьмо, эта идея так и не была осуществлена. Слишком дорого. После женитьбы и рождения ребенка его расходы на семью сразу же сильно выросли. Чжао Лэй не был экстравагантным и расточительным человеком, и он старался сэкономить на многих вещах. Поэтому игра The Last of Us, которая была подарена ему Ченьмо, спокойно лежала у него на аккаунте. Но недавно он услышал о том, что скоро выйдет Switch Pro, так что Чжао-Лэй подумывал о том, не стоит ли купить ее для своей жены и ребенка. С помощью этого устройства можно было играть вдвоем во многие игры. Если они будут играть вдвоем, он не будет чувствовать себя неловко из-за того, что вдруг начал активно играть в игры. А когда его ребенок вырастет, он просто купит парочку игр-головоломок, в которые он сможет поиграть. В зоне, в которой он находился, было множество Switch Pro и флагманских очков Matrix, а на стойке регистрации были две красивые девушки, которые могли ответить на любой вопрос. С помощью подсказок администратора Чжао-Лэй взял флагманские очки Matrix и Switch Pro, желая испытать виртуальный режим игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Это действительно невероятно, мы уже можем играть в виртуальные игры всего лишь с помощью двух портативных устройств, прошептал Чжао-Лэй и надел очки Matrix. После подключения к Switch Pro он переключился в режим виртуальной реальности. Все перед ним начало медленно темнеть, и вскоре он не видел ровным счетом ничего. Чжао-Лэй вздрогнул и поспешно снял очки Matrix. Нашел место, устроился на нем поудобнее и затем снова надел очки Matrix. Этот эффект затемнения действительно хорош, можно будет использовать его в качестве маски для сна в будущем. Пробормотал Чжао-Лэй. Темнота. Выбор игры. Затем в его поле зрения появился луч света. В его поле зрения появился горизонтальный золотой свет, посередине которого был круглый ореол, и бесчисленное количество линий рассеивалось от яркого пятна. Это было похоже на то, что обычно видел человек, когда после сна открывал глаза и видел лучи света. Едва различимый голос эхом отозвался в ушах Чжао-Лэя. «Открой глаза! Открой глаза!» Глава 886. Первые минуты геймплея. Услышав тихий зов принцессы Зельды, Линк открыл глаза. В поле зрения Чжао-Лэя появился ослепительный синий свет, и сцена перед ним постепенно прояснилась. Приглядевшись, он увидел лампу. Однако эта лампа была выполнена в весьма уникальном стиле. Она представляла из себя сочетание древнего стиля и стиля будущего. Эта лампа выглядела весьма надежно и была украшена разными уникальными деталями, например, какими-то синими созвездиями. Линк открыл глаза, сел и в замешательстве оглядел все вокруг. В это время Чжао-Лэй чувствовал то же самое, что и Линк. «Где я нахожусь? Что мне делать? Зачем я здесь?» Он был вместе с весьма своеобразным стилем. Узоры, созвездия и световые пятна на стенах заставили его почувствовать, что он находился в месте, что было построено с помощью инопланетных технологий. Однако такой стиль выглядел довольно ново, из-за чего Чжао-Лэй чувствовал себя очень неплохо. Когда Линк встал и вышел из своей кровати, Чжао-Лэй обнаружил, что мог управлять камерой. Угол зрения виртуальной версии игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild был аналогичен углу зрения виртуальной версии игры The Last of Us. Это был вид от третьего лица, но камера находилась далеко от спины персонажа, из-за чего игрок мог полностью видеть все тело Линка, включая ноги. Тело Линка занимало лишь небольшую часть всего поля зрения, поэтому с управлением и осмотром близлежащей местности не было никаких проблем. В большинстве виртуальных игр использовался вид от первого лица в основном для максимизирования чувства реальности происходящего, но в некоторых играх использовался вид от третьего лица, например, в игре The Last of Us и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, в основном для того, чтобы смена повествования от одного персонажа к другому не сбивала игроков с толка. В игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild использовался вид от третьего лица в том числе ради сокрытия недостаточной мощности связки Switch и очков Matrix в режиме виртуальной реальности. Если игрок играл только в виртуальные игры от первого лица, то ему вид от третьего лица покажется странным. При повороте угла обзора объектив камеры будет вращаться вокруг главного героя. Если игрок будет использовать окружающий пейзаж в качестве точки отсчета, он почувствует, что он – призрак, который непрерывно перемещается вокруг главного героя. Однако Чжао-Лэй быстро привык к этому чувству. В конце концов, большинство одиночных игр от третьего лица на ПК были основаны на том же принципе. Впереди него была каменная платформа необычной формы, на которой мигал слабый синий свет. В самом центре каменной платформы находился какой-то камень. Линк подошел к каменной платформе, и какой-то механизм пришел в действие. Центр этой каменной платформы вместе с камнем чуть приподнялся, словно приглашая Линка взять этот камень. В этот же момент принцесса Зельда сказала: «Это камень Шика, возьми его». Он укажет тебе путь после долгого сна. Линк протянул руку и взял камень Шика. На обратной стороне камня Шика в центре был изображен глаз, и этот глаз излучал синий свет, а на его передней панели был экран дисплея. Размер камня Шика в основном был равен размеру свитчпра, но без стиков. Линк убрал камень Шика и прошел в только что открывшийся проход. Забрав старую рубашку и штаны из двух сундуков, Линк надел их и открыл двери с помощью камня Шика. Двери распахнулись, и в помещение ворвался солнечный свет. Линк заблокировал его рукой и, прищурившись, посмотрел наружу. Принцесса Зельда сказала: «Линк, ты – свет, которому суждено вновь озарить Хайрул». После этого Чжаэлэй выбежал из святилища. В процессе он познакомился с рядом основных операций в виде бега, спринта, лазания по стенам. В отличие от игры Assassin's Creed и Uncharted, главный герой Тхе Легенд оф Зельда, Бриадхоф Тхе Вилд не требовал определенной точки захвата при скалолазании. При подъеме всего лишь тратилась энергия, и скорость подъема на данный момент была намного ниже, чем в игре Assassin's Creed. Добравшись до обрыва, Линк увидел красоту этого мира. Камера в этот момент начала медленно отъезжать от Линка, из-за чего красота Хайрула была видна во всей красе. Вдалеке виднелся вулкан, из которого шел дым, какой-то замок, руины, пышные леса, обширные луга. С легким оттенком тумана и теплого солнечного света вся сцена, кажется, была покрыта специальным фильтром, похожим на акварельный. В этот же момент заиграла фоновая музыка, и в правом нижнем углу поля зрения появилось название игры «Тхе Легенд оф Зельда. Бриадхоф Тхе Вилд». Камера медленно повернула направо, показав храм. На склоне горы находился странно одетый старик, причем сидел он около костра, как будто кого-то ждал. Этот пейзаж вау. Первоначально Чжаэлэй не ожидал многого от этой связки очков и портативной консоли. В конце концов, будь то размер или цена, эта связка была очень далека от серьезной виртуальной капсулы. Но, увидев первую сцену, Чжаэлэй поменял свое мнение. Графика в целом, безусловно, уступала виртуальной капсуле, но вид от третьего лица компенсировал этот недостаток, а стиль этой игры заставлял его вообще полностью забыть о том, что сейчас он играл в виртуальную игру, не в виртуальной капсуле. По сравнению с играми с реальным стилем, стиль этой игры был более свободным и более художественным, причем он давал игрокам ощущение беззаботного сказочного мира. Если бы эта игра была выполнена в реальном стиле, то эта густая трава и слегка неровная гора была бы отвергнуты многими игроками, но с таким стилем все эти особенности хорошо сочетались с окружающей средой и выглядели симпатично. О, ветка, гриб, что это такое? Рогатый жук, эй, не улетай, стой. Спускаясь с горы, Чжаэлэй обнаружил, что в окружающей среде было множество разных коллекционных элементов. Пользовательский интерфейс игры Тхе Легенд оф Зельда. Бриадхоф Тхе Вилд был чем-то похож на интерфейс игры Uncharted, который заключался в сокрытии максимального количества текстовой информации, чтобы игроки забывали, что играют в игру. Существа, например тот же рогатый жук, встревожатся, если игрок будет бежать на них, из-за чего ему придется подкрасться к нему незаметно, если, конечно, он хотел поймать его. По дороге Чжаэлэй также увидел фруктовое дерево с двумя красными яблоками, но ветви этого дерева были расположены слишком высоко, из-за чего он не смог достать яблоки так просто. Глава 887. Большая карта. Выйдя на середину горного склона, чтобы поговорить с таинственным стариком, Чжаэлэй понял, что был очень похож на Линка на данный момент. Поскольку Линк недавно пробудился и утратил память, его ситуация была очень похожа на ситуацию игрока, который только что зашел в игру и еще не знал, что ему предстоит сделать. Таинственный старик сидел у костра под скалой, ожидая, когда Линк подойдет и поговорит с ним. В итоге из разговора с стариком Линк узнавал, что находился в Великом Плато, которое по легенде являлось место зарождения королевства Хайрул. Храм неподалеку. Это храм, используемый королевством Хайрул для самых важных церемоний, но 100 лет назад Хайрул был уничтожен, из-за чего храм в итоге обветшал и порос травой. После этого он также узнал о том, что с помощью огня можно было приготовить еду, поджечь палку или вообще все, что может гореть в реальном мире. О, значит в этой игре можно поджечь не только факел, а все, что угодно. Чжаэлэй ранее поднял ветку, поэтому достал ее и помахал ею над костром. Фью, пламя мгновенно вспыхнуло на ветке. Выглядит интересно. В других играх можно использовать лишь факел, но тут можно поджечь все, что угодно. Интересно, Что произойдет, если я насажу яблоко на ветку и поднесу ее к огню? Чжао-лэй взял другую ветку поблизости, насадил на нее яблоко и поднес поближе к огню. О, красное яблоко начало дымиться под воздействием пламени, и вскоре его поверхность начала постепенно меняться с ярко-красной на темную, а затем обуглившееся яблоко упало на землю. «Черт возьми, я испортил яблоко!» Чжао-лэй взял другую ветку поблизости, поджег ее и подошел к незажженному костру. Спустя пару мгновений он вспыхнул. «Ао, хм, так я могу делать все, что угодно!» Чжао-лэй вдруг захотел проверить одну догадку, из-за чего он поднес горящую ветку поближе к пышному кустарнику, и вскоре он вспыхнул, но на этом все не остановилось. Из-за сильного ветра пламя перебросилось на траву. Линджи находился слишком близко к кусту и чуть было тоже не загорелся. После этого Чжао-лэй быстро потушил горящую траву. Даже траву можно поджечь, и разные материалы горят по-разному. Отлично, это выглядит очень интересно. В других играх зачастую трава просто-напросто не горела, а если и горела, то после того, как огонь исчезал, она оставалась совершенно невредима. Но когда Чжао-лэй присмотрелся к траве, куда недавно перебросился огонь, он увидел, что там больше не было травы, а земля стала чуть более серой и темной. Ао, он также заметил, что ветка не могла гореть вечно, она сгорала довольно быстро, причем после этого с ней ничего нельзя было сделать, ибо от нее оставались лишь одни угольки. Вскоре Чжао-лэй подошел к озеру и обнаружил выступ, под которым цветами был выложен круг, а впереди, прямо посередине острова, был маленький островок, на вершине которого в камень был воткнут меч. Он не стал долго думать и просто прыгнул в этот круг. Ух ты, это немного похоже на прыжок веры. Это грация, этот всплеск, это ускорение. Я чувствую, что эта игра может заставить Ньютона улыбнуться.